Филин устроился на нижней ветке дуба. «А теперь расскажите-ка мне обо всем». Герберт, Гюнтер и Юта рассказали Филину все, что произошло. Он слушал в молчании. Потом он распушил перья и встряхнулся. «Все это очень печально», — проухал он. «Так вот почему маленькое привидение не навещает меня в последнее время. Ну, а если вы спрашиваете, почему оно вдруг превратилось в дневное привидение, то я могу сказать только одно — это связано с часами». «С какими часами?» — одновременно спросили Гюнтер и Юта. «Конечно же, с часами на городской башне». И Филин коротко объяснил, что, собственно, произошло, и какая связь существует между городскими часами и маленьким привидением. «Вы должны выяснить, не останавливал ли кто-нибудь городские часы и не переводил ли на них стрелки 2 недели тому назад», — задумчиво добавил Филин. «Если это действительно так, надо проследить, чтобы они снова шли правильно. Это все, что я могу сказать. До свидания, дамы и господа, будьте добры, передайте маленькому привидению мой привет и наилучшие пожелания». С этими словами он расправил крылья, важно кивнул головой и исчез в темноте. Глава 20. Хорошие новости. На следующий день, как только часы на городской башне пробили 12, маленькое привидение вылетело из окна погреба в сад перед домом аптекаря. Герберт и близнецы уже ждали его. «Ну?» — взволнованно спросило маленькое привидение. «Были вы там? Да или нет?» «Не волнуйся, все прекрасно», — сказал Герберт. «Надеюсь, новости тебя порадуют», — радостно сказал Юта. «Похоже на то, что мы сумеем тебе помочь». «Сумеете? Правда?» — маленькое привидение подпрыгнуло от радости. «Ну, продолжайте же!» — попросило оно. «Пойдем в беседку, там нам никто не помешает», — сказал Герберт. «Но сначала возьми свои ключи. Большое спасибо». «Пожалуйста, надеюсь, они вам помогли?» В беседке было приятно и тихо, все четверо уселись вокруг стола, как заговорщики. «Пожалуйста, продолжайте, я хочу знать, что мне делать», — нетерпеливо сказала маленькое привидение. Герберт и близнецы рассказали о разговоре с Филином Шухо. Они сказали, что, по мнению Филина, несчастье маленького привидения таинственным образом связано с городскими часами. «Сначала мы долго ничего не могли придумать», — признался Гюнтер. «А потом мы решили, что самое лучшее — спросить обо всем у господина Циферле. Он главный часовщик». «И что ты думаешь, мы узнали?» «Что?» — спросило маленькое привидение. «Циферле сказал нам, — объяснила Юта, — что 16 дней тому назад бургомистр попросил его тщательно осмотреть городские часы. Он остановил часы в 7 утра, потом он проработал над ними до 7 вечера. А потом, ровно через 12 часов, — сказал Герберт важно, — господин Циферле снова завел часы, и они пошли в тот же час, в который он остановил их утром, ведь циферблат показывает то же самое время». И вовсе не важно, было это 7 часов вечера или 7 часов утра. «Но на самом деле городские часы отстали ровно на 12 часов», — вставил Гюнтер. «Когда было 12 часов ночи, часы били 12 часов дня, а когда было 12 дня, они били 12 ночи. Никто в городе этого не заметил, потому что никто не видел в этом никакой разницы, за исключением... «За исключением меня!» — воскликнуло маленькое привидение. «Наконец-то оно поняло, в чем дело». «Из-за того, что городские часы отставали на 12 часов, я просыпаюсь вместо полуночи в полдень». Дети согласно кивнули. Они были уверены, что это и есть разгадка тайны. «Теперь вы можете мне помочь?» — спросило маленькое привидение. «Конечно, можем», — сказал Герберт. «Мы поднимемся вместе с господином Циферле на городскую башню сегодня в 7 часов вечера», — объяснил Гюнтер. «А потом, — продолжала Юта, — он переведет стрелки на 12 часов вперед, и тогда они будут показывать правильное время». «И это все?» — удивительно спросило маленькое привидение. «Да, действительно, это все», — подтвердили дети. «Но если это не поможет, тогда уж мы не знаем, что и делать». «Это подействует», — уверенно сказала Юта. «Конечно, подействует», — заверила Гюнтер. «О, дети!» — маленькое привидение подняло к небу белые глаза. «Надеюсь, вы правы, иначе все будет ужасно». Потом она начала рассказывать о том, какое это счастье бродить по ночам в замке. Нет ничего лучше на свете, чем быть ночным привидением. Она говорила и говорила, пока совсем не выдохлась. Тут она вспомнила о своем письме к бургомистру. «Вы можете отправить письмо сегодня вечером», — сказала она. «Поможет мне перевод стрелок или нет, я все равно уйду завтра из города». Она хотела попрощаться и вернуться в подвал, но Юта запротестовала. Маленькое привидение не должно больше спать в подвале, оно может спать в беседке. И Юта постелила удобную постель, положив под голову маленькому привидению кукольные подушки. «Спи спокойно, маленькое привидение, большой тебе удачи, когда завтра ты проснешься», — сказала Юта. Глава 21. До свидания, маленькое привидение.